Глава 23. «Игорь, что ты здесь делаешь?» Оторопев, останавливаюсь на тротуаре и опускаю руку, в которой зажата ладошка внучки. «Поговорить хотел. А ты уходишь?» Переводит взгляд с меня на Диану, улыбается ей. «У тебя глаза бабушкины. Привет». Игорь садится на корточки, чтобы быть с ней на одном уровне, на равных. Мне нравится этот жест, и я вижу, что для него это совершенно естественно. В голове пролетают мысли, что я его нынешнего совсем не знаю. Какие у него отношения с сыном? В какой сфере он работает? Чем живет и дышит? Кроме его романа с Жанной, мне о нем ничего больше не известно. «Здрасте!» — кивает моя девочка. «Как тебя зовут?» — спрашивает он мягко. «Диана». «Красивое имя». «Спасибо». Он бросает на меня быстрый взгляд, а потом снова смотрит на Диану и протягивает ей руку. «Меня зовут Игорь, я друг твоей бабушки». Он протягивает руку, и она без всякого стеснения пожимает ее. «Я же только диву даюсь». «Ба!» — ахает и дергает меня. «Смотри, какой деда пришел красивый». В эту секунду хочу провалиться сквозь землю, потому что... Да, устами младенца глаголит истина. Мужественный. Возраст и седина его только украшают. Зайка, он еще не деда. «Как?» — восклицает внучка. «Ты же баба! А если он твой друг, значит, он деда». «Логично», — хмыкает Игорь, а я, поджав губы, качаю головой. «И спасибо за комплимент. И ты очень красивая, Диана. И на бабушку похожа. Может, посидим где-нибудь?» «Прости, Игорь, но мы...» Хочу продолжить, но в этот самый момент к нам подходит Виктор и не дает мне договорить. «Лиз, нам пора, а то опоздаем», — говорит он и косится на Игоря. «Да, мы идем, Вить», — киваю ему, а сама чувствую, как загораются щеки от стыда. «Хорошо, что все можно списать на морозец». Игорь поднимается на ноги, и заметно, что он выше и крупнее Виктора. Диана, задрав голову, с интересом разглядывает мужчин, а мне неловко от всей этой ситуации. «Витя, познакомься, это мой одноклассник Игорь. Игорь — это Виктор, дедушка Дианкиной подруги». Смерив друг друга суровыми взглядами, они все-таки пожимают друг другу руки. «Мы едем на детский день рождения в игровой центр». Объясняю ему. «И если честно, уже опаздываем». «Понял», — кивает он и, вздохнув, выпускает изо рта пар. «Не буду задерживать». «Лиз, нам бы ускориться, а то Даша одна в машине». Немного нервничает Витя, а я уже жалею, что согласилась ехать с ним. Несмотря на то, что мы вроде бы все решили, он сейчас показывает Игорю, кто заказывает музыку. И последнему это очень не нравится. Я чувствую. Он весь напрягся и нахмурился. «Вон уже дверь открывает», — цокает Витя. «Даш, ну-ка закрой, я иду уже». Витя побежал к машине, потому что внучке уже надоело сидеть в заперти. «Ой, ба, Дашка в машине, пошли скорее к ней». Диана тянет меня вперед, а я смотрю на Игоря и понимаю, что он разочарован. Я же в полном смятении. Зачем пришел? Что хотел сказать? Почему не сдержал слова? «Не тяни меня, Диан, не спеши». Останавливаю ее и обращаюсь к Игорю. «Прости, но у нас правда планы. Тебе надо было позвонить». «Ты бы не взяла трубку». В его ровном тоне слишком много скрытых эмоций. «Не взяла бы». Киваю. «Ты же обещал, что больше не побеспокоишь. Получается, не сдержал слова». «Ты тоже дала слово ждать меня из армии». Взгляд прямо в глаза обжигает. «Так что один-один». Жестоко, но это правда. «Ба, ну пойдем, я замерзла!» Конючит Диана, и я этому только рада. Не время и не место сейчас говорить о нас. «До свидания, Игорь», — говорю ему вместо «прощай». «Пока, Лиза», — произносит с улыбкой. Знаю ведь, что вернется, и снова начнется этот бег по кругу. «Идем, только осторожней», Говорю внучке, а она, похоже, уже так устала стоять, что готова вести меня. Оборачиваюсь и сталкиваюсь взглядом с Игорем, который все еще стоит на одном месте и смотрит нам вслед. В душе сейчас столько разных противоречивых эмоций бушует. Преступная радость, страх, сожаление, надежда, беспокойство, любопытство. Не могу не отметить, как он красив, мужественен, настойчив. Не могу скрыть легкой улыбки, когда сажусь на заднее сиденье с девочками. Но она вмиг сползает с лица, стоит мне поднять глаза и увидеть в зеркале заднего вида заинтересованный взгляд Виктора. «Что-то не так, Витя?» – спрашиваю его в лоб. «Нет-нет». Он сжимает руль и, наконец, следит не за мной, а за дорогой. «Все в порядке». В игровом центре шумно и суматошно уже на входе. Повсюду родители с детьми разных возрастов, громко играет музыка, а по громкоговорителю объявляют, что друзей-именинницы Айлин ждут в зале для вечеринок. Все-таки детство у наших внуков нынче золотое. Столько возможностей, ярких красок, веселья. Как говорит моя дочь, бизнес сегодня строится исключительно на детях, потому что дети 90-х, ставшие сейчас родителями, хотят дать им все, о чем сами мечтали, но не имели, но видели в американских фильмах. Я рада, что все это есть, и я могу разделить эту радость с Дианой. Как только мы проходим через турникет, то попадаем в огромную, по моим меркам, игровую. Нас встречает аниматор и забирает детей в ту самую комнату, где будет чаепитие, как говорили в нашем детстве. Смотрим с Виктором друг на друга и с облегчением выдыхаем. Пост сдали. «Чаю?» – смотрит на меня Витя. «Давай». Как хорошо, что здесь еще и кафе есть, где можно подождать, пока дети наиграются. Вот так мы и разговорились с Виктором в первый раз. Я еще тогда не встретила Игоря, и все у меня спокойно текло по течению. «Ты сегодня задумчивая», — говорит мой собеседник, размешивая сахар в чае ложечкой. «Да? Не знаю», — пожимаю плечами. «Может, устала? Как хорошо, что у меня завтра еще один выходной». «А ты мужчин стрижешь? Можно к тебе записаться?» «Нет, с мужчинами я не работаю принципиально, только с женщинами». «А-а-а», — делает глоток чая, прикрыв глаза. «Но если тебе нужен новый мастер, могу посоветовать свою коллегу». «Да нет, это я так сказал. Просто». «Вить», — понизила голос, — «мы же с тобой договорились. Просто друзья, так?» Он смотрит на меня дольше, чем нужно, и я понимаю, что не столько любуется, сколько ищет в моем лице знакомые черты. «Тебя еще не отпустило, да?» От моего вопроса он слегка вздрогнул, потом склонился над столом и потер шею. «Прости, Лиза, ничего не могу с собой поделать. Очень ты похожа на мою жену. Такие же голубые глаза. И волосы до химии у нее были такими же, чуть вьющимися и светлыми. Красавица. Столько за ней парней бегало, а я ее отвоевал. Мы в 95-м познакомились, когда в нархозе учились. Институт народного хозяйства. Лена была первокурсницей, а я на 2 года старше. В 95-м. Год, когда вся моя жизнь изменилась. У кого-то в то время зародилась любовь на всю жизнь, а я свою потеряла. Значит, мы с ней ровесницы, задумчиво говорю я, и Виктор напрягается. Вот вам еще одно сходство. Я тоже в том году на первом курсе училась, но потом уехала к тете в Уральск. Ты помнишь, какое время сложное было? После развала, смены валюты, заводы закрывались. Потом в 98-м, после дефолта в России, все боялись, что до нас тоже дойдет кризис. Что творилось? Мы же все трудности вместе проходили. Думали, в старости будем внуков растить, отдыхать, путешествовать. А видишь, как вышло. Он уже забыл обо мне, как о женщине. К счастью. Но, к сожалению, я чувствую всю его боль от потери любимого человека. Сама через это проходила 30 лет назад. Понимание, что ты никогда его или ее не увидишь, не прикоснешься, не поцелуешь, не обнимешь. Страшно. Прости, тебе, наверное, неприятно. Просто поговорить не с кем. С дочкой как-то пробовал, она расплакалась, маму вспомнила. Не хочу, чтобы она расстраивалась. Говори, Вить, накрываю его ладонь своей. Я тебя выслушаю. Он тяжело вздыхает, и внезапно мне кажется, что я больше не слышу шум и музыку. В его взгляде действительно столько невысказанного. Если бы я мог вернуться на 15 лет назад, никогда бы не сделал своей Лене больно. Это меня сейчас убивает, признается он. Обидел ее? Изменил. С коллегой по работе. Помнишь, как в то время гуляли на Новый год? С каким размахом? Помню, улыбаюсь. Для парикмахеров самые хлебные дни. Новый год и 8 марта. Ну вот и я тогда не устоял. Уже давно замечал, как на меня одна смотрит, с соседнего отдела. А меня как раз повысили тогда. Я ходил довольный. С Леной терки начались. После стольких лет вместе начали друг на друга раздражаться, ругаться, перестали слышать. «И ты загулял?» «И я загулял», — покаялся он. «Как говорится, бес попутал. 35 мне было тогда, кровь кипела от азарта. После работы сразу к ней ездил. Она в разводе была, жила одна. Все спрашивала, когда от жены уйду. А я не собирался, говорил, что никогда». Потом к Лене с дочкой возвращался, и такое чувство вины накатывало. До тошноты просто. А потом опять. Эх, по кругу. Как она узнала? Любовница позвонила ей на сотовый. Номер в моем телефоне подсмотрела. Все ей рассказала. И еще утром. Но Лена мне не перезвонила, и я все сделал как обычно. Та женщина мне тоже ничего не сказала. После нее вернулся домой, а там чемодан с моими вещами. Она его ногой пнула и выставила меня за дверь. У Леночки даже слез не было. «Да, Вить», — тяжело вздыхаю, — «наломал ты дров». После скандала порвал с любовницей, но Лена уже на развод подала. Судья дал месяц на перемирие. Что я только не делал, как ее умолял, на коленях стоял. Под окнами кричал, чтоб впустила. В общем, я ее через такую мясорубку пропустил. Но потом в дождь машину занесло, и я врезался в дерево. И она прибежала к тебе в больницу. Мои слова не звучат, как вопрос. Я уверена, что все так и было. Прибежала. Выхаживала меня. Говорила, что я идиот. Супы мне приносила. А потом простила. Это был первый и последний раз, когда я ей изменил. Виктор смотрит в сторону, не плачет, держится. Но как же ему сейчас тяжело жить с чувством вины? Когда она заболела, я себя винил. Она из-за меня, из-за стресса. А я уже сделать ничего не мог. Ты был рядом? Был. Только она смотрела на меня такими грустными глазами, как ты сейчас. «Эх, Витя, не отошел ты еще. Все еще видится тебе Лена в каждой женщине. Тоже скажешь, что отпустить надо?» «Нет», — горько усмехаюсь, — «не скажу. Я сама очень большую ошибку совершила много лет назад, хотя виновата была косвенно. Рассталась с любимым человеком, а теперь вот встретились вновь». «Одноклассник твой?» «Догадался-таки». «Да». Мягко отвечаю. А я понял сразу, потому как он на тебя смотрел. Что, тоже загулял? Нет, он в армии служил. Я сама с ним рассталась, но не могу сказать тебе, почему. Дела. Тянет последнюю букву и почесывает затылок. А теперь что? Я не знаю, пожимаю плечами. Он из-за меня расстался со своей девушкой. Женщиной. Как бы ее правильно назвать? И пришел, как ты видишь, ко мне. Хотя я сказала ему больше не приходить. Виктор немного молчит, покручивает круглую белую чашку на блюдце, а потом говорит. «Я, конечно, предал свою любовь однажды, но скажу тебе одну прописную истину. Если мужчина сходит с ума по женщине, то его не остановит ни ее запрет, ни расстояние, ни дождь со снегом. Вновь тяжело вздохнув, я задумываюсь над его словами. Каждый в жизни проживает свою любовь, боль и потерю. Каждый несет свой крест и тяжелый груз воспоминаний. Мы все совершаем ошибки, которые уже невозможно исправить, и отчаянно молим Бога о втором шансе, но не каждый его получает.